Глава 16. Настя, чувствуя себя одновременно и богатой купчихой, и транжирой, не удержалась, угостилась горячим пирогом в чайной, запила травяным чаем с ароматным медом. Бесспорно, пироги Аграфены не в пример лучше, но в посещении чайной было что-то от детской шалости, запретного удовольствия. А что наша жизнь без маленьких радостей? Она пропустила вперед даму со служанкой, девушка замешкалась, дама рыкнула грубо и вплыла в двери галантерейной лавки готового платья. Испуганная служанка, которую барыня назвала Симкой, съежилась и юркнула за хозяйкой. Был лишь один шанс из ста, что девушка окажется Серафимой Шишовой, но Настя не собиралась его пускать. Она несколько раз приходила в этот магазин с братом, выбирала наряды и хорошо знала продавщицу, уже немолодую женщину, прекрасно разбирающуюся в последних веяниях парижской моды. Правда, Настя ни разу не купила ничего остро-модного, довольствуясь простыми платьями. А вот Владимир периодически позволял себе шикарные костюмы. И куда теперь это все? Продавщица узнала Настю, заулыбалась. Похоже, до нее не дошли слухи, не сообразила, что черный наряд девушки — это траур. «Добрый день, Анастасия Васильевна! Чем могу быть сегодня полезна? У нас появились прекрасные шали, настоящий кашемир, прямиком из Индии. Добрый день. Та дама, что зашла сюда только что, хозяйка? Она поднялась наверх. Я бы хотела с ней поговорить. Анастасия Васильевна?» В глазах мелькнул испуг. «Уверяю вас, если вы изложите мне свои претензии, то мы быстро и к полному вашему удовлетворению разрешим все проблемы. Я хочу поговорить с вашей хозяйкой по личному вопросу. Но разве вы знакомы? Я не уверена, что...» «Что случилось?» По лестнице со второго этажа спустилась хозяйка. Вблизи и без верхней одежды она смотрелась моложе и стройнее, чем показалась Насте на улице. Талии позавидовала бы любая юная девушка, а кожа просто сияла. «Мы можем поговорить в более уединенном месте?» «В чем дело?» — дама с опаской смотрела на Настю. «Меня зовут Анастасия Мичурина, я занимаюсь торговлей вином». «Ах! Из тех Мичуриных? Мои соболезнования, я слышала о несчастном случае с вашим братом. Значит, вы взяли дело в свои руки?» «Да, но я хотела поговорить по личному вопросу». На лице дамы отразилось недоумение. «Пожалуйста, проходите сюда». Она провела Настю в небольшую гостиную в задней части магазина. Красиво обставлена, с двумя креслами и мягким ковром, на окнах драпировка, на стене пасторальный деревенский пейзаж. Видимо, гостиная была предназначена для особых клиентов. «Это мое убежище. Я часто отдыхаю здесь, пью чай с пирожными. Хотите чаю?» «Нет, спасибо. Я сожалею о вашей утрате. Сложно взять на себя торговое дело, если у вас нет опыта. Но чем я могу вам помочь? Если вы пришли за советами, я с удовольствием помогу, если смогу. У вас есть служанка по имени Серафима?» На лице дамы появилось странное выражение. «Возможно, но...» «Ее фамилия Шишова?» «Но в чем дело?» Настя чуть не подпрыгнула в кресле от радости. «Я хотела бы задать ей несколько вопросов». «Моей служанке? О чем?» «Об инциденте, произошедшим 2 года назад. «Вам лучше объясниться, госпожа Мичурина. Что происходит?» Знала ли эта холёная дама о происшествии со служанкой? И если нет, вправе ли Насте об этом говорить? Но женщина оказалась разумной, и она решила рискнуть. «Я считаю, что моего брата убили, и у меня есть основания полагать, что происшествие с вашей служанкой может иметь отношение к его смерти». «Как нападение на мою служанку несколько лет назад может иметь отношение к несчастному случаю с вашим братом. Мой брат был тем, кто нашел убитую женщину на кладбище. На нее могли напасть те же люди, что на вашу служанку. Но с чего вы взяли? Настя поняла, что ей пора уходить. Она переоценила свои возможности и умения, предложив поговорить с матерью одной из жертв. Она даже со служанкой увидеться не может. Девушка схватила сумочку, встала. «Мне жаль, что побеспокоила вас. Сядьте, госпожа Мичурина. Меня, кстати, зовут Софья Вениаминовна. Я вижу лишь два объяснения вашему визиту. Первое. Вы глупая женщина, которая никак не может перестать скорбеть и придумывает всяческие ужасные заговоры, чтобы оправдать нелепый несчастный случай с братом. Настя вспыхнула. Второе. Вы умная женщина, и у вас есть веские причины, которыми вы со мной не поделились. Поэтому у меня предложение. Вы рассказываете мне все, и я со своей стороны также поделюсь всем, что знаю. Вот как надо вести дела. Насте этому еще учиться и учиться. Она опустилась обратно на стул. Нападение на Серафиму может не иметь никакого отношения к делу, но теперь она сможет это выяснить и узнать гораздо больше, чем Софья Вениаминовна рассказала бы полиции. Девушка рассказала хозяйке магазина все, что могла. Осталось надеяться, что дама не передумает и не выгонит ее, удовлетворив свое любопытство. «Вот как!» — задумчиво сказала Софья Вениаминовна. «Любопытная история. Не знаю, насколько это связано со случаем, произошедшим с Серафимой, но я расскажу вам все, что мне известно. А могу я поговорить с Серафимой?» «Увы, нет. Серафима Шишова умерла. Но ваша служанка Сима...» «Симка? Ее так и зовут, кратко. Так вы решили...» «Теперь я понимаю. Я удивилась, что вы спросили меня о Серафиме. Я виню себя в том, что с ней произошло». «Почему?» «Серафима была моей дальней родственницей. Приехала из маленького городка, и я подумала, что это хороший вариант. Я тогда вдовела, и Серафима могла стать мне хорошей компанией и помогать в магазине. Она, в свою очередь, не останется одна в незнакомом городе. Мы никому не говорили, что родственницы. Большинство думали, что она моя служанка. И что же случилось? Я позволяла Серафиме выходить одной. Иначе она никогда не познакомилась бы с молодыми людьми и не вышла замуж. Сама я не выходила в то время из-за траура. С кем она выходила? Она подружилась с девушкой из своих родных краев. В тот вечер они пошли гулять на площадь, оттуда на Черное озеро, но Серафима потеряла подругу в толпе и заблудилась. На одной из безлюдных улиц она встретила молодого человека, прилично одетого, и спросила дорогу. Он предложил ее подвезти, и дурочка согласилась. Еще бы, она никогда не ездила в богатых каретах. Голос Софьи Вениаминовны задрожал, но она взяла себя в руки и продолжила. Ее увезли в какой-то склеп, где избили и надругались. Только утром девушка смогла найти дорогу домой. Я отправила ее в полицию, но там над ней посмеялись, особенно когда она рассказала о каком-то ритуале. Я предложила пойти с ней, но Серафима отказалась, а потом оказалось, что она беременна. Конечно, сама она пережила бы случившееся, хотя это пятно осталось бы на ней на всю жизнь, но ребенок... Я предложила... Мы с вами женщина, вы меня понимаете. Предложила отвезти ее к знахарке. Но Серафима сказала, что ребенок не виноват и должен родиться, и уехала домой, к родителям. Они приняли ее? Если бы. Я предлагала обмануть родителей, сказать, что она была замужем, но муж погиб. Но она рассказала правду. Отец избил ее, сказал, что она опозорила семью, и когда принесет в Подоле дитя греха, он отдаст его в сиротский дом. и Серафима, она утопилась в проруби. Какой ужас. Мне следовало быть с ней строгой, держать при себе, не пускать в город, но я думала, что молодой девушке надо устраивать свою жизнь. Вы не виноваты. Я все равно чувствую себя ответственной. Настя помедлила. Она что-нибудь рассказывала о тех мужчинах. Сказала, что они были одеты и разговаривали, как благородные господа. Она видела лица. Там было темно, а они в масках. Все сходилось. Но нет никаких доказательств, что эти случаи связаны. Никаких примет. Только слова женщины, услышавшей подробности от жертвы. Настя вздохнула и встала. «Простите, что побеспокоила вас. Мне очень жаль, бедная девушка». Она говорила что-то еще, пыталась рассказать и полицейскому, но он отмахнулся. Что это было? Мужчины говорили о том, чтобы умилостивить князя тьмы с помощью ритуального жертвоприношения. Это было на святке. Они говорили, что это лучшее время, когда мир духов ненадолго приходит в наш мир. Она слышала что-то еще. Мужчины называли друг друга по именам. Сердце заколотилось. Она назвала имена. Серж, Жорж, Пьер. Они подстрекали друг друга, когда надругались над ней. Тот, кого звали Жорж, сказал, что это ее первая брачная ночь, и она теперь невеста тьмы. Благодарю вас. Вы очень помогли. Сомневаюсь, что кому-то будет интересна эта история. Уверяю вас, что будет. По дороге к дому Панкратовых Настя смотрела в окно экипажа, но не видела проносившихся мимо улиц. Чем больше она обдумывала услышанное, тем больше уверялась, что нападение на Серафиму связано с другими делами. В душе поднималась волна гнева. «Да что они о себе возомнили? Кто дал право этим избалованным молодым дворянам издеваться над женщинами? Они были настолько уверены в безнаказанности, что даже не скрывали в этот раз своих имен? Действительно, кто послушает бедную девушку из маленького захолустного городка? Как они могли? Две сломленных жизни и три погибших девушки, включая графскую дочь». Но до Софьи Кречетниковой они выбирали жертв из простых. Как же осмелились сотворить такое с ровней себе? Никак не вписывалась Кречетникова в их похождения. Настя надеялась, что князь и иеромонах найдут виновных. У них получился прекрасный тандем. Импульсивный, яркий, привыкший командовать Гагарин спешил действовать, порой не задумываясь о последствиях. Осторожный, сдержанный, привыкший наблюдать и анализировать Филарет, всегда находил решение. Они идеально дополняли друг друга, а еще оба обладали врожденным благородством, участвовали в расследовании не только по долгу, а искренне хотели найти виновных в убийствах. Выйдя из экипажа, Настя не сразу нашла нужный адрес. А когда оказалась у дома Панкратовых, медлила, не решалась зайти. Она вдруг занялась самокопанием, подумала, что борется с собственной болью, причиняя боль другим. Для полицейских, для князя и даже для иеромонаха это работа, а она кто такая? Причем сама напросилась. Отвлечься можно и делами в конторе, хотя, положа руку на сердце, она только мешала бы налаженной работе сотрудников. Но разве не тем же она занимается сейчас, мешая расследованию? Разговор с матерью Амалии Панкратовой поможет Насте, но поможет ли он этой женщине? Или она разбередит раны, снова не получив никаких доказательств? Но она никогда этого не узнает, если не позвонит в дверь. И Настя решительно дернула за цепочку звонка. Раздался мелодичный звук колокольчика. Женщине, открывшей дверь, было около 50. Хрупкая, она чем-то напоминала нахохленного воробушка. «Добрый день, госпожа Панкратова?» «Да», — женщина помрачнела. «У меня нет денег на благотворительность. Прощайте, барышня». Она уже закрывала двери, но Настя ее опередила. «Я пришла по поводу Амалии». Женщина вздрогнула, на лице испуг. «Амалии? Простите, что беспокою вас, но я пришла по просьбе полиции. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Вы? Из полиции? Вы принимаете меня за глупую женщину? Барышня из полиции, смешно!» «Вы видели газеты? Читали о женщине, найденной на Блиновском кладбище?» «Они назвали ее ангелом. Мою Амалию никто так не называл. Они придумали ей оскорбительные имена. Вы из газеты? Убирайтесь!» «Мой брат нашел ту женщину на кладбище». «И вы собираетесь продать мою историю газетчикам? Уходите!» Женщина в негодовании выкрикнула последнее слово. «Нет, я же сказала, что помогаю полиции. Вернее, чиновнику по особым поручениям. Он опрашивает других жертв». «Других жертв?» Дверь застыла на месте. «Еще несколько молодых женщин. На святки и на Иванов день». «Иванов день, который я никогда не забуду». «Пожалуйста, могу я войти? Это не тот разговор, который можно вести на крыльце». Женщина колебалась, но в конце концов отошла в сторону, чтобы пропустить Настю внутрь. «Заходите в гостиную». Пальто снять она не предложила. Видимо, долгая беседа не предполагалась. Настя виновато поджимала под себя ноги в сапожках. Растаявший снег в подошвах оставлял мокрые круги на полу. «Так что это за женщина на кладбище?» «Софья Кречетникова, дочь графа». «Софья?» — переспросила Панкратова. «Да, вы ее знали?» «Нет, но имя звучит знакомо». Женщина задумалась. «Наверное, видели в газетах?» «Возможно, не знаю». «Можете рассказать мне, что случилось с Амалией?» — мягко спросила Настя. Панкратова кивнула. «Она была хорошей девочкой, послушной, так счастлива, что нашла работу в шляпной мастерской. Им нужен был кто-то, кто встречал бы клиентов и принимал заказы, но они решили обучить ее делать шляпы. Я вдова уже 15 лет. У меня нет денег оплатить учебу, и это был настоящий подарок». Настя кивнула. «Действительно, очень хорошая возможность». «Так и было. Амалия вносила свою зарплату в хозяйство. Она никогда ничего не оставляла себе. Я говорила ей, купи себе что-нибудь хорошее. Ты этого заслуживаешь». Но она отвечала: «Нет, мама, у меня есть все, что мне нужно». Вот такая она была. Хорошая доченька. Что случилось в тот день? Я не знаю. Она пошла на работу, как обычно. Когда не пришла домой к ужину, я забеспокоилась. Я все время смотрела в окно, поджидая ее. Но она так и не пришла. Я говорила себе, что ее задержали на работе из-за важного заказа, но время шло, а ее все не было. Женщина плакала. Простенький носовой платок в руках промок насквозь. Утром я пошла в полицейский участок, в самый главный, где полицмейстер, чтобы сразу на самый верх. Она снова вытерла слезы мокрым платком. Они были очень любезны, все записали и отправили меня домой. После обеда оттуда пришли. Они так извинялись. Сказали, что я должна пойти с ними, опознать тело. Голос прервался. Это была она, моя девочка. Мне так жаль. Моя Амалия такого не заслуживала. Она была доброй и послушной. Она должна была найти хорошего человека, выйти замуж, завести детей. У меня отняли все. Мою дочь, моих будущих внуков. В тот день я перестала жить. Кто-то мог на нее сильно обидеться. Может быть, она отвергла мужчину? Она никого не отвергала. ничего совсем, что может показаться странным. Может, она рассказывала о ком-то из клиентов, кто-то обратил на нее слишком пристальное внимание или заставил почувствовать себя неловко? Нет, ничего подобного. Ей нравилось работать в магазине, и все были с ней вежливы. Она никуда не ходила, сразу домой. Настя встала, собираясь уходить. «Я вспомнила! Она с ней встречалась!» «Кто? С кем?» «С той девушкой, о которой вы сказали». Все внутри похолодело. «С Софьей Кречетниковой?» «Да, я сразу и не вспомнила. Амалия знакома с Софьей?» Женщина кивнула. «Однажды она зашла в магазин. Что-то в витрине привлекло ее внимание, и она захотела рассмотреть поближе. Вот откуда я знаю это имя. Амалия рассказала мне о ней, а я забыла». «Они разговаривали?» Настя рухнула обратно на стул. «Да». И эта девушка дважды приглашала Амалию в чайную в ее перерыв. Она очень понравилась дочери. Сказала, что Софья была очень красивой, любезной и богатой. Дочь не могла поверить, что такая девушка пригласит ее на чай. Просто идеал, по словам Амалии. С кем она приходила, Софья? В каком смысле? Ну, в магазин. Она же не пришла одна. С молодым человеком. Но Амалия не упоминала его имя. Я волновалась, но она сказала, что он лишь провожал их до дверей чайной. Она хотя бы его описала? Женщина подняла глаза вверх, вспоминая. Он был старше Софьи, светлые волосы и тонкие усы. Очень воспитанный. Вот и все. Когда это было? Примерно за 2 недели до... Женщина опять всхлипнула. Амалия потом видела этого мужчину. «На что вы намекаете, барышня? Где она могла его видеть?» «Может, он заходил в магазин?» «Нет, дочь больше о нем не рассказывала. Хорошо, что вы пришли. Мне не с кем поговорить о дочери. Сначала все соболезнуют, заходят, а потом забывают. Ведь такое может случиться с кем угодно. Жизнь так хрупка. Запомните это, барышня, и наслаждайтесь жизнью». Настя кивнула. «Мне очень жаль. Теперь они его поймают». «Почему вы так думаете?» «Никого не волнует, когда убивают простую девушку, как моя Амалия. А теперь убили важную персону. Это совсем другая история, правда?» Насте оставалось лишь грустно кивнуть. «Конечно». Женщина была права.